Глава шестая, в которой сыщик Фикс проявляет вполне законное нетерпение. Депеша, касающаяся Филлиаса Фогга, была послана при следующих обстоятельствах. В среду, 9 октября, к 11 часам утра, в Суэце ожидался пакетбот «Монголия» компании «Peninsular and Oriental». Это был железный винтовой пароход со спардеком, валовой вместимостью в 2800 тонн и номинальной мощностью в 500 лошадиных сил. «Монголия» совершала регулярные рейсы между Бриндизи и Бомбеем через Суэцкий канал. Это было одно из наиболее быстроходных судов компании, и оно всегда превышало свою официальную часовую скорость, которая была установлена в 10 миль на отрезке пути между Бриндизи и Суэцем и в 9,53 мили между Суэцем и Бомбеем. В ожидании прибытия Монголии по набережной прогуливались два человека. Они расхаживали в толпе среди местных жителей и иностранцев, нахлынувших в этот город. Еще недавно небольшое местечко, которому великое творение Лесепса обеспечило большую будущность. Один из них был консул Соединенного Королевства в Суэце. Несмотря на мрачные предположения британского правительства и зловещие предсказания инженера Стефенсона, он каждый день мог видеть на канале английские суда, вдвое сокращавшие таким образом путь из Англии в Индию, который прежде шел мимо мыса Доброй Надежды. Другой был человек небольшого роста, худощавый, с нервным, довольно умным лицом и сурово нахмуренными бровями. Сквозь его длинные ресницы блестели живые глаза, которым он умел по желанию придавать безразличное выражение. В эту минуту он проявлял заметное нетерпение и беспокойно расхаживал взад и вперед по набережной. Человека этого звали Фикс. Он был одним из тех детективов или агентов английской полиции, которые были разосланы в различные порты после кражи в английском банке. Фикс должен был тщательно наблюдать за путешественниками, проезжающими через Суэц, и если бы какой-нибудь из них показался ему подозрительным, следовать за ним в ожидании получения ордера на арест. И вот два дня назад Фикс получил от директора лондонской полиции приметы предполагаемого вора, того почтенного, хорошо одетого джентльмена, который был замечен в платежном зале банка в день кражи. Вполне понятно, что прельщенный большой наградой, обещанной за поимку вора, сыщик с нетерпением ожидал прибытия Монголии. «Вы утверждаете, господин консул, что этот пароход не может опоздать?» — в десятый раз спрашивал он. «Не может, мистер Фикс», — отвечал консул. «Он вчера находился вблизи Порт-Саида, а оставшиеся 160 километров по каналу для такого судна — сущие пустяки. Говорю вам, Монголия всегда получает премию в 25 фунтов, которые правительство выдает за каждые выигранные против расписания сутки». «Этот пакетбот следует прямо из Бриндизи?» — спросил Фикс. «Из самого Бриндизи, где он забирает почту для Индии. Оттуда он вышел в субботу в 5 часов вечера. Так что вооружитесь терпением, он не может опоздать. Но я, право, не понимаю, как вам удастся на основании полученных примет узнать вора, если он находится на борту Монголии?» «Господин консул», — отвечал Фикс, — «этих людей не узнаешь, а чуешь. Надо иметь особый нюх, чутье, которому помогают слух, зрение и обоняние. За свою жизнь я арестовал немало подобных джентльменов. Если только наш вор сейчас на борту парохода, он, ручаюсь вам, не ускользнет из моих рук». «Я был бы очень рад, мистер Фикс, так как дело касается крупной кражи». «Кражи великолепной», — с восторгом ответил агент. 55 тысяч фунтов. Нам не часто попадаются такие случаи. Вор нынче мельчает. Порода шепардов хиреет. Теперь идут на виселицу из-за нескольких шиллингов». «Мистер Фикс», — ответил консул, — «вы говорите так убедительно, что я от всего сердца желаю вам удачи. Но повторяю снова, боюсь, что при создавшихся условиях это трудное дело. Знаете ли, ведь согласно полученным вами приметам, вор этот вполне походит на честного человека». «Господин консул», — наставительно произнес полицейский инспектор, — «крупные воры всегда походят на честных людей. Вы отлично понимаете, что тому, кто похож на мошенника, не остается ничего другого, как быть честным человеком, иначе его тотчас же арестуют. За честными-то физиономиями и надо следить в первую очередь. Работа трудная, я согласен, и это скорее искусство, чем ремесло. Отсюда ясно, что вышеупомянутый Фикс не был лишен известной доли самомнения. Между тем, набережная понемногу оживала. Моряки разных национальностей, коммерсанты, маклеры, носильщики, филахи толпились у пристани. Чувствовалось, что пакетбот вот-вот прибудет. Погода стояла довольно хорошая, но холодная, дул восточный ветер. Несколько минаретов вырисовывалось над городом в бледных лучах солнца. Мол, длиною в 2000 метров, словно рука, тянулся на юг вдоль рейда Суэца. По поверхности Красного моря скользило несколько рыбачьих и каботажных судов. Некоторые из них сохраняли в своих очертаниях изящные пропорции античной галеры. Бродя в толпе, Фикс, следуя профессиональной привычке, быстрым взглядом окидывал каждого прохожего. «Однако этот пакетбот не придет», — воскликнул он, услышав, что часы в порту пробили половину одиннадцатого. «Он уже близко», — ответил консул. «Сколько времени простоит он в Суэце?» — спросил Фикс. 4 часа. Время, необходимое для погрузки угля. От Суэца до Адена, находящегося на другом конце Красного моря, 1310 миль, так что ему следует запастись топливом». «А из Суэца судно направляется прямо в Бомбей?» — спросил Фикс. «Да, прямым рейсом». «В таком случае, если вор избрал этот путь и это судно, то, несомненно, он должен рассчитывать высадиться в Суэце, чтобы достичь голландских или французских владений в Азии. Он должен хорошо понимать, что Индия – британская колония, и там он не будет находиться в безопасности». «Да, конечно, если только он не мастер своего дела», – заметил консул. «Как вы сами знаете, английскому преступнику куда легче укрыться в Лондоне, чем за границей». После этих слов, заставивших сыщика серьезно задуматься, консул вернулся к себе. Британское консульство находилось неподалеку от набережной. Оставшись один, полицейский инспектор окончательно поддался нервному возбуждению. У него было странное предчувствие, что вор должен находиться именно на борту Монголии. И действительно, если бы этот мошенник покинул Англию с намерением добраться до Нового Света, то путь через Индию, менее охраняемый и труднее поддающийся наблюдению, чем путь через Атлантический океан, должен был привлечь его внимание. Но Фикс недолго предавался размышлениям. Громкие гудки возвестили о прибытии пакетбота. Ватага носильщиков и филахов, грозя неприкосновенности боков и одежды публики, ринулась к пристани. Несколько лодок отчалило от пристани и направилось навстречу Монголии. Вскоре меж берегов канала показался гигантский корпус Монголии. И когда часы пробили 11, пароход, с шумом и свистом выпуская пары, стал на рейд. На борту парохода находилось довольно много пассажиров. Некоторые из них остались на палубе, чтобы полюбоваться живописной панорамой города. Но большинство спустилось в шлюпки, окружившие Монголию со всех сторон. Фикс самым тщательным образом изучал каждого пассажира, сходившего на берег. В эту минуту один из пассажиров, решительно расталкивая филахов, пристававших к нему с предложением услуг, приблизился к сыщику и вежливо попросил указать местонахождение британского консульства. При этом он показал паспорт, на котором, без сомнения, хотел поставить британскую визу. Фикс безотчетно взял паспорт и бросил быстрый взгляд на приметы владельца. Он с трудом удержал невольное движение радости. Листок задрожал в его руке. Приметы, указанные в паспорте, совпадали с теми, которые он получил от начальника лондонской полиции. «Это не ваш паспорт?» — спросил он пассажира. — Нет, — ответил тот. — Это паспорт моего господина. — А где ваш господин? — Остался на пароходе. — Но он должен сам явиться в консульство, — заявил агент, — чтобы его личность можно было удостоверить. — Как? Разве это необходимо? — Совершенно необходимо. — А где помещается консульство? — Вон там, на углу площади, — ответил сыщик, показывая на дом, отстоявший не дальше 200 шагов. «Тогда мне придется пойти за моим господином, хотя он и не любит, чтобы его беспокоили». Пассажир раскланялся с Фиксом и вернулся на пароход.